Это поднял головку, слегка вскрикнул и побежал по темной дорожке. Я догадался, что мой чуткий птенчик издали почувствовал приближение и... Покойной ночи, Левушка. Я пойду к себе, запишу кое-что из впечатлений дня. Наталья Владимировна простилась со мною, оставив меня под глубоким впечатлением от ее слов. Слова эти проникли мне в сердце. Не раз в моем сердце зажигалась тайная горечь от разлуки с моим братом-отцом. Как ни был я окружен величайшей любовью, как ценил и благоговел перед моими дивными и великими моими покровителями, иногда в сердце просыпался стон. Хотелось почувствовать ни с чем не сравнимое нежное объятие брата Николая, плоть от плоти моей и кровь от крови моей. Я хотел было пойти навстречу и, но решил подождать его на крылечке. Быть может, и был погружен в великие мысли и нуждался в минуте отдыха и одиночества. Я не успел додумать своих мыслей до конца, как послышался разговор, и вскоре на полянке перед домом резко выделились две белые фигуры, а рядом с ними чинно шагал это. Я никогда не удивлялся, если видел и в обществе неожиданных людей. Я уже привык видеть рядом с ним самые необычайные фигуры, но на этот раз я удивился, так как и шел с седовласым Родандой, весело рассказывавшим ему о новых изобретениях, достигнутых в производстве стекла. Когда же спал Роданда? Я слышал, что настоятель вставал раньше всех, что целый день он был занят самыми разнообразными делами. Когда же он отдыхал? «Что, Левушка?» «Усталое тело отдыха просит». Роданда положил мне руку на плечо и быстро, совсем не по-стариковски, опустился рядом со мной на ступеньку. «Ты замечай, дитя, все. Тебе дан неспроста путь писателя. Ты пиши о человеке просто, как я тебе с первого взгляда сказал. Путь писателя бывает разный. Один много вещей напишет, будто бы и нужны они его современности. Англидишь, прошла четверть века». И забыли писателя люди, хотя награждали его, и жил он на земле в знатности. Другой мало или даже одну вещь написал, а живет его вещь века, в поговорки войдет. В чем же здесь дело? В самом простом. Один писал и сам оценивал свои сочинения, думая, как угодить современникам и получить побольше благ. Он временного искал, временное ему и ответило. Другой в себе осознал единственную силу — вечного огонь. Он и в других его старался подметить, старался видеть, как и где человек грешил против законов этого вечного и страдал от распада гармонии в себе. Замечал, как иной человек был счастлив, сливаясь с вечным, и украшал жизнь окружающим. И такой писатель будет не только отражать порывы радости и бездны скорби людей в своих произведениях. Он будет стараться научиться так переживать жизнь, как будто сам стоит в обстоятельствах того или иного человека. Но мало стать в обстоятельства того или иного человека. Надо еще найти оправдание каждому в своей доброте. И только тогда поймет писатель, что значит «описать» жизнь человеческую. Просто. Голос Роданды звучал сейчас совсем по-иному. Бог мой, в скольких аспектах я увидел этого человека за самое короткое время, и я ясно почувствовал, что совершенно не знаю, кто такой Роданда. Не отдавая себе отчета, можно ли так запросто говорить с ним, я мальчишески заявил. Представляю себе, в каком более чем жалком положении, гораздо более жалком, чем когда меня трепал это был бы я, если бы кто-либо приказал мне описать вашу общину и, главное, вас. Роданда улыбнулся, положил мне свою крохотную ручку на голову и близко посмотрел мне в глаза. «Велик и далек твой путь, дитя мое, сейчас ты еще дитя, и то уже многое можешь». Но будет время, и не обо мне, а о многом большем напишешь. Теперь же иди спать. Завтра я сам пойду с тобою по колонии Дартана. Там многому научишься, и многое-многое из векового страдания людей прочтешь. Не жди и ложись спать, Мы с ним обойдем еще кое-кого, кто в эту ночь нуждается в утешении. Роданда перекрестил меня. Мне стало необычно легко, радостно. Я точно в сказке все забыл и, взявши это на руки, пошел к себе. Как я был благодарен Роданде! И с другой стороны, как я понимал свою детскость. Еще и еще раз я увидел, как устойчива должна быть гармония в человеке, чтобы он мог чего-либо достичь в деле дня, и какое мужество должна нести в себе сила мужчины. Уложив спать это, я благословил все живое во Вселенной, благословил милосердие моих наставников и лег на свою полотняную постель, впервые ясно сознавая, что стою на грани от детства и юности к зрелой молодости. Ночь минула быстро. Я проснулся от гудения колокола и толчков эта. На этот раз я уже ясно и твердо помнил, где я, кто и что вокруг меня. Первым, что бросилось мне в глаза, была записка И, лежавшая на стуле рядом со мной. «Как только встанешь и приведешь себя в порядок, приходи в покои Роданды возле трапезной. Это оставь у Мулги. Раньше, чем уйдешь из дома, зайди к Андреевой и передай ей, что я поручаю ей на сегодняшний день Бронского, Игору и Герду. Пусть до самого ужина проведет с ними день и распределит в нем занятия, как сама найдет нужным». Записка И окрылила меня. Быстро справившись с делами, я полетел в покое Роданды. По дороге я несколько раз возвращался мыслью к Наталье Владимировне и не мог разгадать, почему. Когда я передавал ей поручение И, она пристально вглядывалась в меня и сказала: «Счастливец, Левушка». Мысли мои перескочили с нее на ее близкого и неразлучного друга в общине Али Ольденкотта. Только сейчас я сообразил, что я его нигде не видел с самого въезда в общину Роданды, что он не жил в нашем домике, не бывал с нами в трапезной, и что я о нем ничего не слышал все эти дни. Я решил немедленно же спросить у И об этом милом и чудном добряке, но пока шел, поостыл в своем решении, вспомнив, что любопытство во мне не может порадовать И. Должно быть, для Ольденкотта, как и для Зейхеда, которого я тоже не видел в общине, предназначался особый путь уединения. Весь под впечатлением этих мыслей я сдал Мулге это, что было принято обоими новыми друзьями, более чем благосклонно, и постучался в дверь Роданды. Он сам открыл мне и, хитро оглядывая меня с ног до головы, сказал: «Беги скорее в душ, пока и тебя не видел. Где это ты так запылился? Точно по пустыне бежал». Я посмотрел на свои сандалии, которые так недавно усердно чистил и завязывал, переконфузился и даже расстроился. И сандалии, и весь подол платья, все было серым от пыли. Увлеченный размышлениями и жаждой поскорее свидеться с И, я забыл об осторожности и легкости походки. Извинившись перед Родандой, я помчался в душ. Тут уж я сам прочел себе предлинную нотацию и, наконец, очутился в приличном виде перед И. Мой снисходительнейший наставник ни единым словом не дал мне заметить, что знает о моей неловкости, не укорил за опоздание, но ласково со мной поздоровался. «Пройди, Левушка, на балкон, там тебе оставлена еда. Кушай не спеша и вернись сюда. Ты пойдешь с Родандой, как он тебе обещал, по сектору Дартана. С ним же возвратишься обратно и поедешь со мной навстречу возвращающемуся Ессе». «Навстречу дорогому любимому Ессе?» Тут я понял, почему сказала мне Андреева «счастливец, Левушка». «Да, действительно, я был счастливцем. Широко раскрылись двери моего сердца, не только для Иссы, который, я был убежден, возвращался победителем, но для всего мира, точно вместившегося во мне. Открылось мне, как глубоко надо проникать в сознание встречного человека. Я ощутил живыми и действенными вечерние слова Роданды, что надо уметь не только встать в обстоятельства человека и отразить их в слове, но и оправдать каждого, понимая это слово не как быт его произносит, но как чистое сердце может воспринять себя вечный путь ближнего. Я шел, и радость пела во мне, хотя я отлично понимал, того, что я достиг сегодня, завтра будет уже мало. Все же я был счастлив, не мог не улыбаться, и все, кто встречался мне, отвечали мне улыбками. «Путь радости – путь счастливых избранников», – вспомнил я слова И. И впервые я оценил свое величайшее счастье, осознал на опыте дня, что иду путем творческой радости, внутри меня живущей. Я быстро покончил с завтраком, и это казалось мне сегодня скучной необходимостью. Я возвратился к И, где меня уже ждал Роданда с посохом в руках. Когда мы вышли на яркое солнце, я в первый раз имел возможность рассмотреть лицо настоятеля на полном свету. Я увидел, что старость Роданды, которая так поразила меня в момент первой с ним встречи, выражалась не в морщинах, а в какой-то особенно серьезной мудрости. Кожа была гладкая, темная, как древний пергамент. Добрые глаза, ясные, светились, как лампады. И цвет их все время менялся от голубого к фиолетовому. Вся его фигура, как всегда окруженная светящимся радужным шаром, была прямой. И я теперь не понимал, почему Роданда в первую минуту встречи и в трапезной показался мне таким древним. И вместе с тем я и сейчас воспринимал его необычайно древним. Точно он жил уже века.